14. Ресторан я выбрал в Трайбеке. Достаточно далеко от нас, чтобы не опасаться встречи с Хобби или с кем-то из его знакомых. И с молодняком завсегдатаев, чтобы Риф почувствовал себя не в своей, надеюсь, тарелке. Шум, свет, болтовня, дикая давка. Я ощущал теперь все остро, непритупленно, и меня так и накрыло запахами. Вина, чеснока, пота, парфюма, шкварчащего цыпленка с лемонграссом, тарелки с которым торопливо выносили из кухни. А бирюзовая банкетка и ярко-оранжевое платье девушки за соседним столиком жгли мне глаза, словно прицельно пущенная струя промышленных химикатов. Желудок вскипал от волнения. Я жевал антоцидные конфетки, излежавшие в кармане тубы. Потом вскинул голову и увидел, как администраторша, покрытая татуировками красавица, вялый, безучастный жирафик, равнодушно ведет ко мне Люциуса Рива. «О, привет», — сказал я, даже не привстав, чтобы поздороваться. «Рад встрече». Он с отвращением оглядывался по сторонам. «Что, надо было сесть именно здесь?» «А почему бы нет?» — вежливо осведомился я. Я нарочно выбрал столик на проходе, где пошумнее. Не так, чтобы нам пришлось бы орать, но так, чтобы и расслабиться нельзя было. Да еще и оставил ему место, где солнце ему будет бить в глаза. «Это просто смешно!» «Ой, простите, если этот столик вас не устраивает...» Я кивнул в сторону наглухо ушедшей в себя жирафихи, которая вернулась за свою стойку и рассеянно там покачивалась. Признав свое поражение, ресторан был набит битком, он сел. Несмотря на то, что двигался он очень ловко и изящно, а костюм у него был пошит весьма щегольски для его-то возраста, при взгляде на него на ум мне приходила рыба-фугу, или, например, мультяшный качок, или еще вот бравый полицейский, которого надули велосипедным насосом. Раздвоенный подбородок, нос картошкой, ротик-щелочка сжался в куриную гуску посредине пухлого, пламенеющего, апоплексически розового личика. Принесли еду. Азиатский фьюжн, хрусткие арбутаны из вонтонов и зажаренных морских гребешков Риф, судя по его лицу, не оценил. И я ждал, когда он подберется к тому, что, собственно, хотел мне сказать. В нагрудном кармане у меня лежала сдублированная под копирку фальшивая накладная, которую я выписал на пустой странице старой чековой книжки Велти и датировал 5 годами тому назад. Но ее я собирался предъявить только в самом крайнем случае. Он попросил принести вилку. Выудил из своих несколько устрашающего вида креветок а-ля Скорпио ниточки овощных украшательств, отложил их на краешек тарелки. Потом посмотрел на меня. На ветчинном личике горели острые голубые глазки. «Я знаю про музей», — сказал он. «Знаете что?» — спросил я, удивленно вздрогнув. «Да будет вам. Вы прекрасно понимаете, о чем я». По хребту пополз страх, но я старательно глядел в тарелку. Белый рис, слегка обжаренные овощи — самое простое, что было в меню. «Мне не слишком хочется об этом говорить, надеюсь, вы поймете. Это для меня больная тема». «Да, могу себе представить», — он произнес это таким колким, вызывающим тоном, что я резко вскинул голову. «Моя мать тогда погибла, вы об этом?» «Да». «Верно. Погибла». Долгое молчание. «Как и Велтон Блэквелл». «Верно». «Ну, слушайте. Об этом во всех газетах писали, право же. Все публично освещалось. Но...» Он прошмыгнул кончиком языка по верхней губе. «Я вот о чем думаю. Отчего этот Джеймс Хобарт всем направо и налево пересказывает эту историю? О том, как вы возникли у него на пороге с кольцом его партнера в руках. Потому как, если бы он держал рот на замке, никто бы вас с ним не связал». «Не понимаю, о чем вы». «Вы прекрасно понимаете, о чем я. У вас есть кое-что, что мне нужно. Что, кстати, нужно еще многим людям». Я перестал жевать, застыв, не донеся палочек до рта. Первым бездумным порывом было встать и выйти вон из ресторана, но я почти сразу понял, до чего это будет глупо. Риф откинулся на спинку стула. «Вы что-то молчите». «Потому что вы несете какую-то чушь. Резко отозвался я, бросив палочки на стол. На миг было что-то этакое в моем стремительном жесте. Я вдруг вспомнил отца. Как бы он себя повел в такой ситуации? «Вы отчего-то разволновались? Интересно, с чего бы?» «Видимо, потому, что это все не имеет никакого отношения к двойному комоду. А я вообще-то думал, что мы из-за него тут с вами сидим». «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю». «Нет». Недоверчивый хохоток. Вышло очень натурально. «Боюсь, что не знаю». «Хотите, чтобы я вам все расписал? Прямо здесь? Нет проблем». «Вы вместе с Велтоном Блэквеллом и его племянницей?» «Втроем были в зале 32. И вы?» Медленная, издевательская улыбка. «Именно вы были единственным, кто оттуда ушел. И мы же знаем, да, что еще ушло из зала 32. Правда?» Чувство было такое, будто у меня вся кровь схлынула в ноги. А кругом... Звон приборов, смех, отскакивают эхом голоса от плиток на стенах. «Ха-ха, понятно теперь», — самодовольно спросил Риф. Он снова принялся за еду. «Все очень просто. Неужели», — заговорил он, будто распекая меня, отложив вилку. «Неужели вы думали, что никто так и не сложит 2 и 2? Вы взяли картину, а потом, когда вернули кольцо партнеру Блэквелла, отдали ему и картину тоже. Уж почему, не знаю». «Отдали, отдали», — сказал он, когда я попытался ему возразить, чуть сдвинув стул, приложив ладонь к глазам козырьком, чтобы заслониться от солнца. «Да господи, вы ведь в результате стали воспитанником Джеймса Хобарта». «Воспитанником. И он с тех самых пор и доит ваш маленький сувенирчик, что из сил, заколачивает на нем денежки». «Заколачивает денежки? Хобби?» «Доит?» — переспросил я, и потом, опомнившись, добавил. «Доит что?» «Послушайте, этот ваш спектакль про то, что вы, мол, ничего не понимаете, уже начинает меня утомлять». «Нет, ну правда, да вы вообще о чем?» Риф поджал губки. Видно, доволен собой. «Это изысканное полотно», — сказал он. «Прекраснейший крохотный парадоксик, совершенно уникальный. Никогда не забуду, как впервые увидел его в Маурисхёсе. Да чего он отличался от прочих тамошних картин? Да по мне, так и от всех картин той эпохи. С трудом верится, что она написана в 17 веке. Ведь, согласитесь, это же одно из величайших маленьких полотен всех времен и народов». «Как это там?» — он издевательски помолчал. «Что там сказал тот коллекционер? Ну, помните, тот француз, художественный критик, который его тогда обнаружил? Ну, когда наткнулся на него в кладовой какого-то аристократа в конце 19 века, а потом предложил отчаянные усилия», — он изобразил пальцами кавычки, — «чтобы его приобрести. Запомните, я должен заполучить этого щегольщика любой ценой». Хотя я, разумеется, не эту фразу имел в виду. Да вы и сами ее должны знать. В конце концов, кому как не вам знать и эту картину, и ее историю. Я отложил салфетку. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Что мне еще оставалось делать? Только стоять на своем. «Отрицай, отрицай, все отрицай». Как отец тогда, засветившись единожды на большом экране в роли бандитского адвоката, советовал своему клиенту как раз перед тем, как его подстрелили. «Но меня там видели. Кого-то другого они видели. Но там трое свидетелей. Да плевать на них. Они все ошибаются. Это не я. Да они целый день будут таскать в суд свидетелей против меня. Ну и ладно, пусть себе таскают». Кто-то опустил жалюзи, на наш столик упала полосатая тень. Риф, нагловато меня оглядывая, подцепил ярко-оранжевую креветку и съел ее. «Знаете, я тут подумал», — сказал он. «Может, вы мне с этим поможете? Какое мы еще знаем полотно, чтобы было такого же размера и того же уровня? Может, знаете, та славная малюсенькая работа Веласкеса с от виллы Медичи? Хотя, конечно, по уровню редкости она и близко не стояла». «Скажите же, вы вообще о чем? Потому что я просто не понимаю, куда вы клоните». «А, ну продолжайте, коли вам так угодно», — любезно сказал он, утирая рот салфеткой. «Вы этим никого не обманете. Хотя, скажу вам, чертовски безответственно с вашей стороны было доверить картину каким-то отморозкам, чтоб те ее закладывали направо и налево». От того, как я, и абсолютно ведь искренне, изумился, на лице у него отразилось что-то вроде удивления. Впрочем, оно так же быстро и исчезло. «Нельзя таким людям доверять настолько ценные вещи», — сказал он, быстро жуя. «Каким-то уличным головорезом, невеждам». «Вы несете какую-то чушь», — отрезал я. «Вот как?» — он положил вилку. «Что ж, вот мое предложение, если вы уж решитесь наконец понять, о чем я это говорю. Я предлагаю ее у вас выкупить». В ушах вдруг зазвенело. Застарелый отголосок взрыва, реакция на стресс, пронзительный гул, будто самолет заходит на посадку. «Назвать вам и цену? Пожалуйста. Думаю, 500 000 — цена вполне достойная, особенно если учесть, что я могу прямо сейчас позвонить». Он вытащил из кармана телефон и положил его на стол, рядом со своим бокалом воды. «И прикрыть этот ваш бизнес». Я зажмурился, открыл глаза. «Слушайте, ну сколько раз мне еще повторять? Я правда не знаю, что вы там себе напридумывали, но я вам скажу, что именно я себе напридумывал, Теодор. Я думаю исключительно о хранении, о сохранении, о вещах, которые, судя по всему, для вас или для тех, с кем вы имеете дело, не представляют особой важности. Вы же понимаете, что это станет наилучшим выходом и для вас, и для картины. Да, вы на ней неплохо нажились, но, согласитесь, безответственно ведь, чтобы она и дальше кочевала туда-сюда и подвергалась опасности». Но мое неподдельное изумление, похоже, сыграло мне на руку. Странная, фальшивая заминка. Он сует руку в нагрудный карман. «Все хорошо, все устраивает», — появляется вдруг возле столика наш модельного вида официант. «Да-да, все отлично». Официант испарился, скользнул по залу, заговорил с красавицей-администратором. Риф вытащил из кармана несколько сложных листков бумаги, шлепнул на стол, подпихнул ко мне. Оказалось, распечатка статьи из интернета. Я быстро проглядел ее. ФБР, международные службы, провал операции, расследование. «Это что еще за говно?» — спросил я так громко, что женщина за соседним столиком аж подпрыгнула. Риф молча продолжал есть. «Нет, правда, я-то здесь при чем?» Я раздраженно просматривал статью. Иск о неправомерном причинении смерти. Жительница Майами Кармен Уидобро, домработница из агентства по временному трудоустройству, была застрелена агентами ФБР во время штурма дома. Тут я снова хотел спросить, какое это все ко мне имеет отношение, и вдруг застыл. Одно из полотен старых мастеров, прежде считавшееся утраченным. Щегол работы Карла Фабрициуса, 1654 год. По слухам, было использовано в качестве залога на сделке с Контрерасом. Но, к сожалению, после штурма жилого комплекса в Южной Флориде обнаружить картину так и не удалось. Несмотря на то, что наркоторговцы и торговцы оружием зачастую используют украденные предметы искусства в качестве страховых гарантов во время рискованных финансовых операций, агентство по наркоконтролю отвергло все обвинения отдела ФБР по борьбе с преступлениями в сфере искусства в том, что штурм был проведен любительски и небрежно, и выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что они глубоко сожалеют о трагической гибели миссис Уидобро, но хотели бы подчеркнуть, что их сотрудники не обучены розыску или идентификации украденных предметов искусства. «В столь непростых ситуациях», заявил пресс-секретарь агентства по наркоконтролю Тернер Старк, «когда мы боремся с незаконным хранением и оборотом наркотических и психотропных средств на территории Америки, нашей первоочередной задачей всегда является обеспечение безопасности агентов и рядовых граждан». Последовавшая за этим волна возмущения, особенно в свете судебных разбирательств, связанных со смертью миссис Уидобро, привела к требованиям наладить более тесное сотрудничество между федеральными службами. «Один телефонный звонок — вот все, что от них требовалось. сказал на вчерашней пресс-конференции в Цюрихе Хофстеде фон Мольтке, пресс-секретарь отдела Интерпола по борьбе с преступлениями в сфере искусства. Но эти люди думали только о том, как бы поскорее произвести арест и посадить обвиняемых. И теперь, к сожалению, картина снова ушла на дно, и могут пройти десятилетия, прежде чем она опять всплывет. Мировой оборот рынка по незаконной торговле краденными картинами и скульптурами оценивается в 6 миллиардов долларов. Несмотря на то, что наличие картины в доме не подтвердилось, следователи полагают, что уникальный шедевр работы голландского мастера уже успели вывести из страны, скорее всего, в Гамбург, где он перешел из рук в руки за цену, которая составляет лишь крошечную долю от его многомиллионной аукционной стоимости. Я положил распечатку на стол. Риф перестал жевать и глядел на меня с еле заметной хитрой ухмылкой. Наверное, потому, что улыбочка эта на грушевидном его личике вышла такой же манной, я вдруг расхохотался. То был выплеснувшийся наружу смех ужаса и облегчения, как хохотали мы с Борисом в тот раз, когда за нами гнался жирный охранник из торгового центра. И чуть было не поймал. Да поскользнулся на мокрой плитке в ресторанном дворике и с размаху шлепнулся на жопу. «Что?» — спросил Риф. Рот у старого бармаглота после креветок был заляпан оранжевым. «Прочли что-то забавное?» Но я в ответ только обвел глазами зал, покачал головой. «Господи!» — сказал я, утирая слезы. «Тут не знаешь, что и говорить. Вы или бредите, или не знаю что». Риф, надо отдать ему должное. Даже в лице не переменился, хоть и ясно было, что он недоволен. «Нет, ну правда», — продолжил я, качая головой. «Простите, не стоило мне смеяться. Но более абсурдной херни я в жизни не видал». Риф сложил салфетку, положил ее на стол. «Вы лжец», — любезно сказал он. «Думаете, блеф поможет вам выкрутиться? Нет, не поможет». «Иск о неправомерном причинении смерти? Жилой комплекс во Флориде? Вы правда думаете, что это со мной как-то связано?» Риф свирепо уставился на меня крошечными, ярко-голубыми глазками. «Не глупите. Я предлагаю вам выход». «Выход? Майами, Гамбург. До одного упоминания этих мест мне хватило, чтобы недоверчиво зафыркать от хохота. Выход откуда?» Риф промокнул губы салфеткой. «Рад, что вас это так забавляет», — спокойно сказал он. «Потому что я-то вполне готов позвонить этому джентльмену из отдела по борьбе с преступлениями в области искусства и рассказать ему все, что мне известно о вас с Джеймсом Хобартом и этом вашем совместном предприятии. Что вы на это скажете?» Я отшвырнул салфетку, оттолкнул стул. «Я скажу, вперед. Валяйте, звоните, сколько влезет. Если же захотите вернуться к нашему делу, позвоните мне».